Иногда, чаще всего в час урока истории, Томилин вставал и ходил по комнате, 7 шагов от стола к двери и обратно. Ходил, наклоня голову, глядя в пол, шаркал растоптанными туфлями и прятал руки за спиной, сжав пальцы так крепко, что они багровели. Клим Самгин видел, что Томилин учит Дронова более охотно и усердно, чем его. «Итак, Ваня, что же сделал Александр Невский?» — спрашивал он, остановясь у двери и одергивая рубаху. Дронов быстро и четко отвечал. «Святой, благоверный князь Александр Невский призвал татар и с их помощью начал бить русских». «Подожди, что такое? Откуда это?» — удивился учитель, шевеля мохнатыми бровями и смешно открыв рот. «Вы сказали?» «Я? Когда?» «В четверг». Учитель помолчал, приглаживая волосы ладонями, затем, шагая к столу, сказал строго. «Это не нужно помнить». У него была привычка беседовать с самим собою вслух. Нередко рассказывая истории, он задумывался на минуту, на две, а, помолчав, начинал говорить очень тихо и непонятно. В такие минуты Дронов толкал Клима ногою и, подмигивая на учителя левым глазом, более беспокойным, чем правый, усмехался кривенькой усмешкой. Губы Дронова были рыбьи, тупые, жесткие, как хрящи. После урока Клим спрашивал: «Ты зачем толкался?» «Хи-хи!» — захлебывался Дронов. «Наврал он на Невского! Святой с татарами дружиться не станет, шалишь!» Оттого и помнить не велел, что наврал. Хорош учитель. Учит, а помнить не велит. Говоря о Томилине, Иван Дронов всегда понижал голос, осторожно оглядывался и хихикал. А Клим, слушая его, чувствовал, что Иван не любит учителя с радостью и что ему нравится не любить. «Ты думаешь, он с кем говорит?» «Он с чертом говорит». «Чертей нет», — строго заявил Клим. Дронов пренебрежительно заглянул в глаза его, плюнул через левое плечо свое, но спорить не стал. Ревниво наблюдая за ним, Самгин видел, что Дронов стремится обогнать его в успехах и легко достигает этого. Видел, что бойкий мальчик не любит всех взрослых вообще, не любит их с таким же удовольствием, как не любил учителя. Толстую, добрейшую бабушку свою, которая... как-то даже яростно нянчилась с ним, он доводил до слез, подсыпая в табакерку ей золу или перец, распускал петли чулков, сгибал вязальные спицы, бросал клубок шерсти котятам или смазывал шерсть маслом клеем. Старуха била его, а побив, крестилась в угол на иконы и упрашивала со слезами: «Матерь Божия, прости, Христа ради, за обиду сироте!» Потом, сунув внуку кусок пирога или конфекту, говорила, вздыхая: «На, Дронов, ешь, темная башка, мучитель мой!» «Отец у тебя смешной, — говорил Дронов Климу, — настоящий отец, он страшный, ух!» Около Веры Петровны Дронов извивался ласковой собачкой. Клим подметил, что нянькин внук боится ее так же, как дедушку Акима, и что особенно страшен ему Воровка. «Чертище!» — называл он инженера и рассказывал о нем. Воровка сначала был ямщиком, а потом конокрадом, оттого и разбогател. Этот рассказ изумил Клима до немоты. Он знал, что Воровка — сын помещика, родился в Кишиневе, учился в Петербурге и Вене, а затем приехал сюда в город и живет здесь уже 7-й год. Когда он возмущенно рассказал это Дронову, тот, тряхнув головой, пробормотал: «Вена есть, оттуда стулья, а Кишинев может только в географии». Клим нередко ощущал, что он тупеет от странных выходок Дронова, от его явной грубой лжи. Иногда ему казалось, что Дронов лжет только для того, чтобы издеваться над ним. Сверстников своих Дронов не любил едва ли не больше, чем взрослых, особенно после того, как дети отказались играть с ним. В играх он обнаруживал много хитроумных выдумок, но был труслив и груб с девочками, с Лидией больше других. презрительно называл ее цыганкой, щипал, старался свалить с ног так, чтобы ей было стыдно. Когда дети играли на дворе, Иван Дронов отверженно сидел на ступеньках крыльца кухни, упираясь локтями в колено, а скулами о ладони и затуманенными глазами наблюдал игры борчат. Он радостно взвизгивал, когда кто-нибудь падал или, ударившись, морщился от боли. «Дави его!» — поощрял он, видя, как Воровка борется с Турабоевым. «Подножку дай!» Если играли в саду, Дронов стоял у решетки, опираясь о нее животом, всунув лицо между перекладин. Стоял, покрикивая. «Хватай ее! Вон она спряталась за вишнею! Забегай слева!» Он всячески старался мешать играющим, нарочито медленно ходил по двору, глядя в землю. «Копейку потерял», — жаловался он, покачиваясь на кривых ногах, заботясь столкнуться с играющими. Они налетали на него, сбивали с ног. Тогда Дронов, сидя на земле, хныкал и угрожал. «Я пожалуюсь!» Недели две-три с Дроновым очень дружилась Люба Сомова. Они вместе гуляли, прятались по углам, таинственно и оживленно разговаривая о чем-то, но вскоре Люба, вечером прибежав к Лидии в слезах, гневно закричала: «Дронов дурак!» И, бросившись в угол дивана, закрыв лицо руками, повторила: «Ах, какой дурак!» Никому не сказав, что случилось, Лидия, густо покраснев, сбегала в кухню и, воротясь оттуда, объявила победоносно и свирепо: «Он получил!» Дня три после этого Дронов ходил с шишкой на лбу над левым глазом. Да, Иван Дронов был неприятный, даже противный мальчик. Но Клим, видя, что отец, дед, учитель восхищаются его способностями, чувствовал в нем соперника. Ревновал, завидовал, огорчался. А все-таки Дронов притягивал его, и часто недобрые чувства к этому мальчику исчезали пред вспышками интереса и симпатии к нему. Были минуты, когда Дронов внезапно расцветал и становился не похож сам на себя. Им овладевала задумчивость, он весь вытягивался, выпрямлялся и мягким голосом тихо рассказывал Климу удивительные полусны-полусказки. Рассказывал, что из колодца в углу двора вылез огромный, но легкий и прозрачный, как тень, человек, перешагнул через ворота, пошел по улице, и когда проходил мимо колокольни, она, потемнев, покачнулась вправо и влево, как тонкое дерево под ударом ветра. А недавно, перед тем, как взойти луне, по небу летала большущая черная птица. Подлетит ко звезде и склюнет ее, подлетит к другой и ее склюет. Я не спал, на подоконнике сидел. Потом страшно стало, лег на постелю, окутался с головою, и так, знаешь, было жалко звезд. Вот, думаю, завтра уж небо-то пустое будет. «Выдумываешь ты», — сказал Клим не без зависти. Дронов не возразил ему. Клим понимал, что Дронов выдумывает, но он так убедительно спокойно рассказывал о своих видениях, что Клим чувствовал желание принять ложь как правду. В конце концов, Клим не мог понять, как именно относится он к этому мальчику, который все сильнее и привлекал, и отталкивал его. Вступительный экзамен в гимназию Дронов сдал блестяще. Клим не выдержал. Это настолько сильно задело его, что, придя домой, он ткнулся головой в колено матери и зарыдал. Мать ласково, успокаивая его, сказала много милых слов и даже похвалила: «Ты честолюбив? Это хорошо». Вечером она поссорилась с отцом. Клим слышал ее сердитые слова: «Тебе пора понять, что ребенок не игрушка». А через несколько дней мальчик почувствовал, что мать стала внимательнее, ласковей. Она даже спросила его: «Ты меня любишь?» «Да», — сказал Клим. «Очень?» «Да», — уверенно повторил он, крепко прижав голову его к мягкой и душистой груди, мать строго сказала: «Надо, чтобы ты очень любил меня». Клим не помнил, спрашивала ли его мама об этом раньше. И самому себе он не мог бы ответить так уверенно, как отвечал ей. Из всех взрослых мама самая трудная. О ней почти нечего думать, как о странице тетради, на которой еще ничего не написано. Все в доме покорно подчинялись ей, даже настоящий старик и упрямая Мария Романовна. «Тирана Машка», как за глаза называет ее Воровка. Мать редко смеется и мало говорит. У нее строгое лицо, задумчивые голубоватые глаза, густые темные брови, длинный острый нос и маленькие розовые уши. Она заплетает свои лунные волосы в длинную косу и укладывает ее на голове в три круга. Это делает ее очень высокой, гораздо выше отца.